бросили якорь рядом с домом губернатора. Закованные в кандалы капитаны и офицеры стояли на палубе. Гарнизон показал налаженную службу. Шлюпка с шерифом отошла от причала казармы едва ли не раньше ялика портовых властей. Шериф Эрих Меркс задал только один вопрос. «Они на вас напали?» «Втроем, недалеко от острова, маленькая ящерица. Что делать с остальным экипажем? Они сопротивлялись или нападали на вас?» «Экипаж не поддержал своих капитанов. Прикажите идти к казарме, где они выступят, как свидетели. Удачи, счастливчики!» Стражники отсоединили цепь от мачты и повели арестованных в шлюпку. В кабинете портового чиновника ждал губернатор. «Рассказывайте, счастливчики, как смогли отбиться от троих пиратов?» «Ваш совет помог. Они ждали нас недалеко от Нассау. Потом пошли следом и напали между островами маленькая ящерица и челюсть. Первый раз вижу капитанов, сумевших отбиться сразу от трех кораблей. Это не совсем так. Мы сбили мачты только с одного корабля, остальных подвели к спрятанной в кустах батарее. Вы еще скажите, что батарея появилась сама по себе и помогает всем нуждающимся?» «Нет, господа, здесь только ваша заслуга. Никакой случайности нет. Корабль поставили поврежденным бортом к берегу. Надо приступать к ремонту. Что и как делать, юноши не имели ни малейшего понятия. В судоремонте братья не сильны, тем более предстоял ремонт старинного деревянного кораблика. Однако дальнейшие события повели совсем в другую сторону. Сначала прибежал человек от торгового дома Рейнольда и пригласил к губернатору. В кабинете, кроме барона Брэда, сидели еще четверо. Представитель торгового дома, начальник портовой канцелярии и два нотариуса. Один из нотариусов представлял интересы капитана Жака Вольфганга Даггера. Предстояло обсуждение компенсации за нападение. «Господа Скопины, торговый дом предлагает мировое соглашение с компенсацией в 1 000 000 таллеров каждому». «Хочешь миллион?» «Да». «Хоти дальше». «Какие ваши условия? Вы никогда, нигде и ни при каких условиях не скажете о причастности торгового дома Рейнольда к нападению на вас и разящую стрелу. Факт нападения уже не скрыть. Сам факт нападения не надо скрывать. В соглашении речь только о торговом доме Рейнольда. Нападение было не столько на нас, сколько на разящую стрелу. Мы не можем принять решение за капитана Жака Даггера. Капитан Жак Вольфган Даггер, как хозяин корабля, является отдельным вопросом соглашения. Сейчас разговор только о вас двоих. Если вы выплатите по 1 000 000 таллеров каждому, мы согласны не разглашать причастность вашего торгового дома». Нотариус протянул бумаги, которые братья внимательно прочитали, подвоха не было. Подписали соглашение, после чего представитель торгового дома показал на 2 сундука. Их еще поднять надо. «После завершения формальности наши люди доставят деньги в ваши дома». «Спасибо, одной проблемой меньше. Торговый дом предлагает капитану Жаку Вольфгангу Даггеру мировое соглашение с компенсацией в 200 000 талеров. Нотариусы обменялись соответствующими бумагами и подписями. Торговый дом берет на себя обязательство устранить все повреждения за свой счет в течение 7 дней. Одной проблемой меньше, ремонтом займутся другие. В то же время появилась возможность получить опыт, увидеть технологию ремонта. Братья пошли к месту стоянки корабля. Торговый дом Рейнольда попал на очень серьезные деньги. Слишком легко и слишком много они заплатили за свое честное имя. Мы не знаем обстоятельств устройства жизни и бизнеса в Нидерландах. На следующий день состоялась казнь английских капитанов и их офицеров. На берегу между домом губернатора и казармами установили 9 виселиц. Глашатай зачитал собравшейся публике обвинение и приговор. Казнь свершилась. Публика еще с полчаса потопталась, обсудила факты и процесс повешения, после чего начала расходиться. Братья были в первом ряду. Они не собирались приходить на казнь. Смерть не являлась поводом для праздного и досужего любопытства. Однако лейтенант Байрон ван Дейфл пришел к ним домой и быстро нивелировал все эмоции. Присутствие обязательно. Они сами и весь город должны видеть торжество справедливости. Неявка на казнь расценивается как факт ложных показаний с их стороны. Свершившееся наказание оставило неприятный осадок. Никаких чувств о справедливом возмездии или заслуженном отмщении не возникло. Присутствовавший на казни губернатор позвал братьев в свой кабинет. Месяц назад в гавань пришло 4 вооруженных английских корабля. Капитаны просили разрешения поднять флаг Нидерландов, но я отказал. Неужели вы не заинтересованы в усилении флота? Заинтересован, но не имею права разрешить поднять наш флаг. В чем причина? За ними тяжкие грехи или существует запрет для иностранцев? Нет, запрета нет. Вы можете зарегистрировать корабль и поднять флаг Нидерландов. Какова же разница между нами и прибывшими англичанами? Они не входят в нашу гильдию капитанов. Вы это говорите в связи с сегодняшней казнью? И с этой проблемой, и с возможными другими, я разрешил англичанам заходить в Нассау, совершать торговые сделки и ремонтировать корабли. Мы ничего не имеем против англичан или против торгового дома Рейнольда. С равным успехом на нас могли напасть и русские. Хорошо, что вы это понимаете. Жадность и предательство не имеют национальности. Присмотритесь к новым капитанам. Любая информация будет полезной. Почему вы обратились к нам? Не только к вам. Это касается абсолютно всех. За вами присматривали полгода. В чем основная цель такого контроля? Излишняя жестокость, жадность, издевательство, унижение других. Все это послужит причиной для наказания или запрета заходить в Нассау. Понятно. У нас остался вопрос по поводу такой высокой компенсации за моральный ущерб. Вы о 2 миллионах от торгового дома Рейнольда? Обычная практика и обычная сумма. Не верится, что 2 миллиона могут быть обычной суммой. Тем не менее, это так. Подвергшийся атаке капитан получает 2 миллиона компенсации. Вас 2, поэтому получили по 1 миллион на нос. Но для торгового дома это слишком тяжелый урон. Торговые дома совсем не бедные. Не смотрите на скромные одежды их представителей. Обвинение в пиратстве автоматически ликвидирует торговый дом. Круто. Ради такого последние штаны продать не жалко. Последние штаны? Барон засмеялся. Один корабль специй и 1 миллион в кармане. До последних штанов никогда не добраться. Выходит, что 4 английских корабля стали первыми ласточками откровенного пиратства. Далеко не первыми и не последними. Другие тоже есть? Сейчас только один испанец прибыл 4 месяца назад. Испанец? Он решил заработать денег на крови сограждан? Насколько я понял, он дворянин. Его сильно обидели или унизили. Он жаждет мщения и денег для этого мщения. Удача сопутствует этому наивному человеку. Он не наивен, он очень горд и переполнен дворянским кодексом чести. С таким багажом трудно жить. Весь экипаж из испанцев – небольшой галеот на 20 пушек. Ремарка. Галеот. Тип парусного судна для закрытых морей. Конец ремарки. С ним 8 личных слуг, остальной экипаж набран в Англии. Патрулирование успешны? На таком корабле трудновато догонять врага. Ежемесячно он приходит в Нассау с сахаром, патрулирует у берегов Кубы. Интересно будет с ним познакомиться. Я ему передам вашу просьбу. Кстати, зачем вы притащили столько разбитых кораблей на отмель с противоположной стороны острова? Мы ничего не тащили. Что делать с разбитыми кораблями? Дока нет, кранов нет. Даже печей нет, и на дрова не распилить. Мне сообщили рыбаки, они ловят тунца и макрель с той стороны. Я проверил, более 20 кораблей стоит напротив негритянской деревни. Разберемся. Был приказ убрать с временной базы все захваченные корабли. От островов маленькая ящерица и челюсть тоже убрать. Кому отдавали приказ? Приказывали командиру временной береговой батареи. Дали совет договориться с неграми. Их много, и они охотно помогают. Интересно. Сначала я не мог понять, чьи корабли. Только сосчитав количество галеонов, вспомнил о вас. Вам они нужны? Нет, вы совершенно правильно сказали. Дока нет, стапелей и кранов нет, в Нассау ремонт невозможен. До свидания, господа, у меня еще много дел. Братья вернулись домой. Полистали конторские книги с отчетами ресторанов, трактиров и магазинов. Нет, это не для них. Бухгалтерию они не знают и не понимают. Взяли лошадей и поехали к кораблю. Как объяснили рабочие, шпангоуты целы, ремонт много времени не займет. Пошли на склады, больших изменений нет. За последнее время добавился сахар и немного меди. Вова, посмотри на эти мешки. Хороший подарок. Нашим кухаркам привезем по мешку. Пошли спросим, откуда взялась картошка. 50 мешков с неба упасть не могли. Пошли искать кладовщика этой секции. 50 мешков с торгового флейта. На том судне было много различных товаров. И европейские, и местные. Береги мешки, смотри, чтобы крысы не погрызли. Крыс нет. В каждой секции собаки-крысыловы. Еще кошки птиц разных гоняют. Порядок у нас. Позови матросов. По мешку к нам домой, да 2 мешка в негритянскую деревню.